По сообщениям южнокорейского информагентства Yonhap News, 21 апреля военные власти США провели учения по перебрасыванию в Южную Корею ракетных войск с крылатыми ракетами «Патриот», размещенных в США и Японии.